Глава 15. Я заприметила Колесникову сразу же, как только подъехала к ее дому. Она спешной походкой направлялась к остановке общественного транспорта. Разумеется, я стала следить за ней дальше. Она практически сразу села в автобус, а вышла из него через пару остановок в самом центре города. Я с трудом нашла место для парковки и буквально пулей вылетела из машины, озабоченная тем, как бы мне не потерять девчонку из виду. Площадь перед цирком была запружена молодежью. Затеряться в ней не было никаких проблем. Я стала осматриваться по сторонам и вдруг увидела, что влюбленная парочка идет прямо на меня. Лена меня не заметила, потому что целиком и полностью была увлечена своим женихом. Внешне это был ничем не примечательный парень, среднего роста, нормального телосложения, русоволосый, без особой симпатии в лице. Выглядел он действительно лет на 25. Но в этом ничего странного не было. Если Саша сначала отслужил в армии, а потом поступил в мединститут и проучился там уже 4 года, то ему примерно столько и должно быть. Молодые люди о чем-то нежно ворковали так, будто не виделись несколько дней. Но Елена сказала матери, что была с ним сегодня в Макдональдсе. И что это я цепляюсь к мелочам? Для влюбленных полдня разлуки, и это едва ли не вечность. Хотя Саша, кажется, не такой уж страстью пылает к Лене. Это она к нему так и жмется, так и жмется. Я пристроилась за ними, но расслышать их разговор все равно не могла. Мы шли по проспекту Кирова, именуемому в народе Тарасовским Арбатом. Лена и Саша периодически останавливались, встречая каких-то знакомых. И мне приходилось ради непринужденности останавливаться то около уличных музыкантов, то около каких-то киосков. Дойдя до конца проспекта, молодые люди потоптались около музыкального фонтана и пошли в обратную сторону. Не очень-то интересная у них вышла тусовочка. Лично я на их месте уже заскучала бы от бессмысленного хождения по улице. Саша и Лена точно услышали мой совет и зашли в кинотеатр «Пионер». Посмотрели афиши, но билеты покупать не стали. Может, цены показались им высокими, а может, они уже видели фильмы, которые там были в прокате в обоих залах. Потом они снова вышли на улицу, поболтали с каким-то высоким парнем, зашли ненадолго в компьютерный магазин, а потом осели в пиццерии. Надо сказать, я уже так обнаглела, что совсем перестала конспирироваться и уселась за соседний столик. Вот тут-то мне уже было слышно, о чем они разговаривали. Леночка вняла совету матери и стала намекать Александру о том, что страсти улеглись и можно снова подать заявление в ЗАГС. Парень стал юлить. Он вроде бы не отказывался, но в то же время не собирался отправиться туда завтра же. Колесникова не стала ни на чем настаивать, даже замкнулась в себе. Парень попытался развеселить подружку анекдотом, но эффект от этого был нулевой. Из пиццерии они вышли грустные и практически не разговаривали друг с другом. Так молча дошли до остановки, сели в автобус и поехали по направлению к Лениному дому. Я в припрыжку бросилась к своей машине, села в нее и покатила туда же. До места добралась раньше этой парочки, остановилась около дома и стала ждать. Лена и Саша дошли до подъезда, он подружески чмокнул ее в щечку, подождал, когда она скроется за дверью, и направился в сторону моей девятки. «Молодой человек», — позвала я, высунувшись в окно. «Да», — сказал он, остановившись. «Вы не могли бы мне помочь?» — не без кокетства спросила я. «А что от меня требуется?» — спросил он, заинтересовавшись моей просьбой. «Да ничего особенного. Так, сущие пустяки. Мне надо, чтобы один мужчина увидел меня с кем-нибудь. Вы не могли бы просто проехать со мной мимо него?» «Нет, знаете, я спешу», — сказал Александр и пошел дальше. «Я вам заплачу», — крикнула я вдогонку. $100. Александр остановился. Я подъехала к нему ближе и открыла дверцу. Парень все еще колебался. Чувствовалось, что ему хотелось заработать, но что-то его останавливало. Вряд ли он узнал во мне ту девушку, которая сидела в пиццерии за соседним столиком. Я забрала распущенные волосы в хвостик и надела яркую жилетку. А еще теперь я улыбалась, конкретно ему, и очень профессионально. «А куда ехать-то? Далеко?» «Нет, 5 минут езды. Заправку на Слоново знаете?» «Конечно». «Ну, вот туда. Заправимся у него на глазах, и вся недолга». «А почему вы именно меня об этом попросили?» «Честно говоря, вы третий. Двое отказались, но я им деньги не предлагала. Вот». Я показала Александру 100-долларовую купюру. Студент сел в машину и сразу же взял баксы. «Богатая, да?» — ухмыльнулся он. «Ну что ж, поехали». «Сейчас», — сказала я и незаметным движением руки заблокировала дверцы. «Кстати, это Валентинский поставил в мою девятку блокиратор от иномарки. Очень полезная опция». «Не понял, мы куда едем? Вы же говорили, что надо на Слоново», — запоздало опомнился Саша. «Ну, мало ли, что я говорила», — усмехнулась я. «Останови!» Я зарулила во дворик и остановилась. «Саша, знаешь, за что я тебе деньги заплатила?» «Не понял. Откуда ты мое имя знаешь?» — спросил студент и, не дожидаясь ответа, попытался открыть дверь. «Черт, это же девятка! Откуда здесь блокиратор?» «Не дергайся. Ты попался. И пока не поговорим по душам, отсюда не выйдешь». «Чего? Да я сейчас тебя...» Пассажир поддался ко мне всем корпусом. Я ждала чего-то подобного, поэтому молниеносно ударила его кулаком в подбородок. Мой профессиональный удар мог уложить любого неподготовленного человека хладным трупом. Но покойник мне был не нужен, поэтому я свои силы рассчитала. Мне надо было лишь поставить его мозги на место. Молодой человек лишь взвизгнул, но сознание не потерял. Потом прохрипел: «Ты что, охренела?» Сам напросился. «Если не хочешь получить еще, то давай без глупостей. Я частный детектив, и мне надо с тобой поговорить. Ответишь честно, 100 баксов оставишь себе. Хотя, что это такое по сравнению с тем, что ты у Трешевского взял?» «Так, мелочь на карманные расходы». «Вы меня с кем-то путаете», — сказал Александр, но что-то в этом роде я и ждала в начале разговора. «Нет, не путаю. И хочу еще раз предупредить, чтобы ты, Александр, не делал глупостей. Молчать тоже не советую, иначе придется тебя милиции сдать, а мне самой бы хотелось кое в чем разобраться». «Вас Колесниковы, что ли, наняли?» — вдруг спросил мой пленник. «Вот чудаки, не буду я на Ленке жениться. Как они этого понять не могут?» «Ну что ты, откуда у них деньги на частного детектива? А вот ты себе 600 000 забрал, но все равно на 100 баксов позарился. Деньги сильно любишь, да?» — подначивала я. «Какие 600 000? Вы, девушка, это о чем?» Александр снова перешел на «вы». «Ну, разумеется, о взятке Трешевскому Валерию Ивановичу. Отрицать станешь? Не советую. Мне все про тебя известно. Ты проходил медицинскую практику в СИЗО. Как раз в это время Алексея Александровича посадили. Ты подкинул Колесниковым идею о переводе будущего тестя в больницу». «Нет, идею такую не я подкинул, а адвокат. Он и таксу за эту работу назвал 150 000 рублей». После некоторой паузы признался студент. «Меня попросили поговорить с Валерием Ивановичем. И я поговорил, а потом деньги ему отдал. Только Трешевский сразу после этого умер. Тромбофлебия — это такая непредсказуемая болезнь. В любой момент тромб может оторваться. И...» «Мы не на лекции, не надо мне мозги парить этой клиникой. Я все и так знаю. Деньги ты Трешевскому не отдал. Себе оставил. А потом для отвода глаз стал с Ильи их требовать. Так ведь?» «Не так», — возразил Александр. «Повторяю, я деньги отдал. Ленка с Генкой тоже мне сначала не поверили и заставили сына Валерия Ивановича потрясти. Мы с Колесниковым вдвоем это сделали. Но Илья сказал, что гол как сокол. Вот, собственно, и все. Куда его отец бабки дел, точно неизвестно. Может, успел кому-то передать». «Все говорят, Трешевский был неподкупным». «Значит, так оно и есть, если он себе ничего не оставил. Валерий Иванович сказал, что Колесникову действительно надо в кардиологию лечь. Только он один этот вопрос решить не может». «Стройная сказка, но ты, Саша, послушай, что я тебе скажу. Не надо кого-то еще в эту историю впутывать. Деньги все-таки ты прикарманил. Понимаю, что это вышло само собой. Валерий Иванович отказался выполнить просьбу, но ты сразу не сказал об этом Колесниковым, тянул с ответом несколько дней, надеясь, что Трешевский изменит свое решение. Но так уж случилось, что Валерий Иванович умер, и в твоей голове возникла шальная идея. Лариса Анатольевна — женщина доверчивая. Она сразу поверила в твою сказочку. А вот Лена и Гена гораздо прагматичнее матери. Они захотели вернуть назад 150 тысяч. Ты испугался, что твоя нечистоплотность откроется, поэтому решил развести невесту и ее брата». «Невесту?» — Саша горько ухмыльнулся. «Да историческое слово. Ленка привязалась ко мне и никак не отвяжется. А зачем мне такая жена нужна? Отец в тюрьме, и она с братом тоже туда захотела. Я рад бы забыть о ее существовании. Так не получается. Знаешь, а я сегодня за вами наблюдала на проспекте. По тебе не скажешь, что ты хочешь с ней расстаться. Ну и жениться на Елене ты тоже не хочешь. Как же расстанешься с этой семейкой? Ладно, давай личное пока оставим в покое. Вернемся к вымогательству. Впрочем, никакого вымогательства не было, так ведь? Ты попросту сговорился с Ильей и устроил спектакль. Молчишь? Значит, все так и было. Одного раза Колесниковым было недостаточно. Спектакль пришлось время от времени повторять. Ведь вы Илью на счетчик поставили, не так ли? Нет, я деньги отдал. Оставил у Валерия Ивановича на столе и ушел. А вот как он ими распорядился, не знаю. Это все, что я вам могу сказать, сказал Александр и снова попробовал открыть дверцу. Нет, не все. Допустим, ты деньги отдал. Потом вы стали требовать у Ильи возврата долга, так? Ну так. Я не хотел в это ввязываться. Меня Генка с Ленкой заставили. Сказали, если я откажусь принимать в этом участие, то докажу этим, что деньги себе оставил. Пришлось согласиться. Первый раз я вообще никакого криминала в этом не углядел. Думал, парнишка отдаст чужие деньги, и все по справедливости будет. А он в отказ пошел. Наглец такой. Ну, а потом Ленка с Генкой во вкус вошли. Стали периодически ему на мозги капать, на счетчик поставили. То есть Ленка-то в стороне все время была. Она только угрозы всякие придумывала. У нее идей бредовых в голове. Тьма. Например, чтобы Илья квартиру продал. Примерно месяц назад Тришевский сдался. Твердо сказал, что вернет деньги с процентами. Думаю, все-таки он решился квартиру продать. Вот, собственно, и все. Так он вернул деньги? Нет пока. Что-то ты, Александр, опять темнишь. Когда вы с Геной последний раз на парня наезжали? Говорю же, примерно месяц назад, сказал Саша. Врешь. Илья на прошлой неделе отдал деньги, не так ли? Но вы чего-то испугались. И говори, что вы с ним сделали? Ничего, правда, ничего. Я его точно давно уже не видел. А что, Илья вернул деньги? Удивился студент. Тебе лучше знать. Вы напрасно мне не верите. Если с Тришевским что-то случилось, то я тут совсем ни при чем. Вам надо с Ленкой и Генкой разговаривать. Откровенно говоря, в последнее время мне их поведение очень странным кажется. Мы как раз на той неделе очередной раз Илью припугнуть собирались, а Колесниковы что-то вдруг замялись. Я этому даже обрадовался. Потом Ленка меня даже избегать стала, а сегодня ни с того ни с сего сама позвонила и пригласила погулять. Подожди, а разве вы с ней только вечером виделись? А в первой половине дня в Макдональдсе не были? «Нет, вот это уже поистине странно», — сказала я, задумавшись над тем, почему Елена соврала матери. Наверняка и Александр перегнул с кое-какими подробностями, но в целом я ему поверила. «Мы с Ленкой на прошлой неделе собирались встретиться, в пятницу. Она позвонила и сказала, что встреча отменяется, потому что ей на дачу надо срочно ехать. Там у них авария какая-то произошла». Ну, я не стал ни на чем настаивать. У Колесниковых есть дача? А что тут особенного? Сейчас практически у всех есть дачи. Почему вас это так удивляет? А где находится эта дача? На берегу Волги, пристанище. Разумеется, я сразу вспомнила о том, что в прошлую пятницу Илья должен был поехать к Рябову именно в этот дачный поселок. Однако к коллекционеру он так и не пришел. То обстоятельство, что у Колесниковых дача была там же, давала благодатную почву для подозрений. Грязная ветровка, земля на кроссовках. Уж не в пристанище ли сегодня ездила Леночка? Да и не только сегодня. «Саша, ты сможешь найти дачу Колесниковых?» «В принципе, смогу. А что?» «Значит, сейчас поедем в пристанище», — сказала я и завела мотор. «Нет, мы так не договаривались. У тебя нет выбора. Похоже, брат с сестрой пошли на крайние меры, похитили парня. А ведь ты с ними был в одной связке. Твоя помощь следствию зачтется». «Вот идиоты! И угораздило же меня с этой семейкой связаться! Погодите, а что же, они там уже больше недели Илью держат?» Не на шутку озаботился Александр. «А вдруг они вообще его уже убили?» Я ничего не ответила моему пассажиру, хотя склонялась к мысли, что Илья жив, но находится в заточении. В памяти всплыло последнее предсказание гадальных двенадцатигранников. Оно предвещало наступление трудных и голодных времен. Похоже, эти времена в жизни Ильи Трешевского настали не после смерти отца, а сейчас. Но мне было совершенно непонятно, почему Илья не откупился. Или он откупился. А Колесниковым стало этого мало, и они хотят добиться от него чего-то еще. По дороге Александр вспомнил, что в прошлые выходные Лена интересовалась у него по телефону, как лечить сотрясение мозга. Он сказал, что основное лечение заключается в постельном режиме. На вопрос, с чего это вдруг возник такой интерес, девушка толком не ответила. Теперь нетрудно было догадаться, что речь шла о Трешевском. До пристанища мы доехали примерно за полчаса. Поселок утопал в вечернем сумраке. Александр растерялся и никак не мог указать правильный путь. Сначала я поехала по центральной улице, потом свернула по его указке направо. «Нет, не здесь. Я не помню этого теремка с куполами», — сказал Саша. «Его не запомнить невозможно. Значит, на этой улице я не был. Давайте вернемся обратно». «Хорошо», — согласилась я и стала разворачиваться. Мы плутали еще полчаса, пока Александр не узнал дачу Колесниковых. «Точно это?» — осведомилась я. 100%. Видите, у забора елочка с двумя верхушками. Я ее запомнил. Мы Новый год здесь отмечали и наряжали ее. Ворота те же, под старину, и дом с мансардой. Куда же вы едете?» «Остановлюсь немного в сторонке, мало ли что». «Но ведь у вас нет ключей. Как вы попадете в дом?» «Что-нибудь придумаем. Кстати, ты, Саша, пойдешь со мной». «Ну уж нет», — воспротивился студент. «Я так с вами не договаривался. Речь шла только о том, чтобы показать дачу Колесниковых. А на другие авантюры я не подписывался». «По-твоему, вызволить человека из плена, оказать ему медицинскую помощь — это авантюра? Вы думаете, что Илье нужна медицинская помощь? Сам же говорил, что Лена консультировалась у тебя по поводу сотрясения мозга. Лучше возьми автомобильную аптечку и шагай за мной. Ты же будущий врач». Студент повиновался, но вышел из машины с явным неудовольствием. Оценив высоту забора, я пришла к выводу, что лучше через него перелезть, чем рисоваться перед окнами соседнего коттеджа, подбирая ключи к замку на воротах. «Лезь первым», — скомандовала я. Саша не шелохнулся. Тогда мне пришлось подтолкнуть его к самому удобному месту, придав тем самым сообразительности. Студент был очень неловок. Я с трудом сдерживала смех, глядя на него. Он корячился, как неуклюжий медвежонок, но все-таки смог перелезть через забор. Думаю, у меня это получилось гораздо изящнее. Если уж сравнивать меня с каким-то животным, то лучше всего с кошкой. А вот для того, чтобы войти в коттедж, мне пришлось воспользоваться универсальной отмычкой, всегда лежащей в моей сумочке. Вот бы удивился козельчик, если бы увидел, как профессионально я работаю. Черт, сглазила. Один замок открылся, а со вторым пришлось повозиться. Возможно, рекорда по скоростному взламыванию замков я не поставила, но конечный результат был положительным. Дверь открылась. Свет включать мы не стали, воспользовались моим фонариком. Обследовать коттедж начали с подвальных помещений. Потом обошли весь первый этаж и, наконец, поднялись по винтовой лестнице на мансарду. Нигде пленника не оказалось. Неужели я просчиталась? Мало того, что время впустую потрачено, так еще и перед студентом неловко. Втянула его в авантюру, а что делать дальше, не знаю. Вот как выходить из этой ситуации?» «Знаете, здесь еще банька отдельно стоящая есть», — вдруг вспомнил Александр. «Может, там посмотреть?» «Да что ж ты сразу молчал? Вот с бани-то и надо было начинать обыск. Одно слово — студент».